Я боюсь, что все это закончится. О чем ты? Представляешь, мир схлопнется, как и закончится эта история. Как будто ты неправильно открываешь пачку чипсов. Содержимое падает на землю, этого уже не поднять. Нельзя ведь, оно уже является нечистым. Почему ты уверена в этом? Захочешь, поднимешь. На несколько секунд задумалась. Возможно, ты и прав, Чип. Наверное, это и не является ошибкой. Это является результатом событий. Ни больше, ни меньше. Ты ведь любишь чипсы. Точно так же, как любишь жизнь. А я люблю жизнь. И я просто не могу ее закончить. Если ты говоришь о страхах перед миром, все относительно. Когда ты играла со своим телом, пытаясь все завершить, я это видел. Тысячи попыток. Суицида. Просто эксперименты, фанатично. Как что-то создать пытаются лучшие деятели любого искусства. Ты многое хочешь и амбициозно, как цветок в пустыне. Хорошо. Давай на некоторый миг остановимся и снова продолжим.